Не знаю даже, как тебя просить, Бога ради, вопли до бредности, лили бы тысячи ссадин, экзамены так по пять раз за день, он может быть украден, держи его при себе, крест не должен быть найден, вера хранила тропы, ноги топали, топали, спаси и сохраните души размером с Европу, беги галопом, коли друга променял на рубль, занимательный фантаст, телека психику губит, упрек на мушау, это вам не группа губы, если вдруг запахнет жареным, готов ли встать грудью, видимо, тебе решать. Утро медленно разбудит непомерный свет окон, холод кофе остудит. Неси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня. На-на-на-на. И унеси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня. Yeah. Первым снегом город, для трека лишь не повод. Мы встречаем зиму, почти все подарки готовы. Ни одной оковы на слове, так что процесс ускорим. Добро пожаловать на кухню, зови меня повар. Мы быстрее молнии, громче грома. Строчу последняя, 101-я промо. К альбому будет бомба. По-любому ты не должен оставаться дома. Реклама всем домам, дворам, районам. По новой не ревите бурной реки, терека оберегай. Я прошу тебя, Боже, родных, оберегай. Как бы не было плохо, знай, что это не край. Одна любовь, одна дорога, одинатый рай. Присядь, и может вместе мы увидим суть. Дождали зиму, теперь все дружно ждем весну. Все по-старому, когда себя найдем, сообщим. Так что на связи, брат, не борщи. Унеси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня. На-на-на-на. И унеси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня. Так сложно забивать на текст, когда пылится повесть. Но по сути я игнор, и под рукой подруга совесть. Вымысел отчасти завербован и хранится в тайне. По ту сторону реки мой крейсер, что забили чайки. Самый, дескать, странный сон, умыл лицо и скрыл дурмана. Мания гнобит сюжет и поливает грязным спамом. Сверстники гоняют лысого и вызывают смех. А я не лучше, пачкаю блокноты, избегая лень. Город улыбнулся, но смеется ли? Вопрос по делу, персонажи Диснейленда палят на лицах гетто. И неинтересно, кто взорвал или кайфует с детства. Месиво в глазах расскажет, кто ты и на что уселся. Я чересчур борщу с идеями и попросту готов отдать свой жизненный опыт под маску времени. Мне деспотом потухнуть проще, чем разжечь огонь любви и перейти тропу разврата. Как тут не крути. Унеси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня. На-на-на-на. И унеси меня ветром или же смывай дождем. Разбитый на молекулы, все же богат бетом. И не разбавить колорита, меня мало сегодня.